Керченско-Феодосийская десантная операция. Бои за Крым начались в конце сентября 1941 года, когда 26 числа соединения 11-й немецкой армии вошли на полуостров через Перекоп. Пройдет всего лишь месяц, и 28 октября, как на этом заострит свое внимание генерал-фельдмаршал Манштейн, после 10 дней ожесточеннейших боев советская оборона рухнула, 11-я армия могла начать преследование. Конец цитаты. И, нужно сказать, оно было недолгим. 9 ноября Ставка потребовала от командования войсками Керчи жесткой обороны. Начальник генерального штаба, маршал Шапошников, приказал передать это лично командующему Керченской группой генерал-лейтенанту Батову. Немного успокоив лишь одним, направлены подкрепления, в помощь должен прибыть маршал Кулик. К этому времени наши войска уже оставили позиции турецкого вала и продолжали отходить, рассказывают Заика и Бобренев. Командующий Керченской группой генерал-лейтенант Батов по прямому проводу сообщил представителю генштаба генерал-майору Вечному, что из-за недостатка сил войска не в состоянии занимать сплошной фронт, вынуждены удерживать лишь отдельные опорные пункты и узлы дорог. 300-я дивизия усиление еще не прибыла, с боеприпасами в войсках плохо, транспорты из Новороссийска подходят медленно, снаряды в район Керчи доставляют на самолетах. Из Севастополя в Керчь прибыл штаб войск Крыма во главе с вице-адмиралом Левченко для руководства боевыми действиями. На следующий день начальник штаба войск Крыма генерал-майор Шишенин подтвердил, что дивизии керченского направления малочисленны, небоеспособны, деморализованы, измотаны непрерывными боями, и одним полком, прибывшим из Тамани, в данной обстановке восстановить положение и вернуть турецкий вал задача явно непосильная. Да, конечно, если у гитлеровцев наступали три пехотные дивизии и кавбригада, а это не менее 30-35 тысяч солдат и офицеров, более 1000 орудий и минометов, противник был уже у окраин Керчи, а ему противостояли более 2000 человек боевого состава, два стрелковых полка 302-й дивизии изменить обстановку, естественно, не могли. Резервы исчерпаны полностью. 12 ноября Левченко утвердил план эвакуации 9-го стрелкового корпуса из Керчи. Маршал Кулик прибыл в Керчь днем 12-го и пробыл в городе всего 2,5 часа. Как покажет наследствие вице-адмирал Левченко, после того, как Кулик ознакомился с обстановкой, я попросил его послать нам в помощь остальные части дивизии, данные мне до этого ставкой. На мою просьбу Кулик ответил: «Никаких частей я давать вам больше не буду. Положение на фронтах безнадежное. Спасайте технику». Разработав план и ознакомив с ним Кулика, я получил указание немедленно приступить к его выполнению с таким расчетом, чтобы вывоз техники закончить в 2 дня. Видя, что вывоз из Керчи материальной части окончательно понизит сопротивляемость войск, я стал просить Кулика отдать приказ о сдаче Керчи врагу. И что же на это ответил Кулик? Письменного приказа о сдаче Керчи я от Кулика не получал, но он заявил мне: план у вас есть, по нему и действуйте. Самое интересное станет известно гораздо позже. Григорий Иванович Кулик находился в Ростове, когда ему лично позвонил Сталин и сказал: «Прошу, поезжайте в Керчь, помогите Левченко навести порядок. Нужно не допустить противника на Кавказ и удержать Керченский район. Вам дается 302-я дивизия. Как можно скорее продвигайте ее». Маршал говорит вождю: «Есть, товарищ Сталин». А сам никуда и не торопится. Он же маршал всего Советского Союза, ему можно все. Звонок состоялся в ночь с 9 на 10 ноября 41 года, а прибыл он на место аж 12-го. И это при том, что у маршала был закрепленный за ним транспортный самолет «Дуглас». Вот только самолет он отправил в Свердловск, на котором его адъютант вез продовольствие его молодой жене. А сам путь в 200 километров преодолевал не одни сутки. Как поведает сам несостоявшийся полководец, сначала он выехал на машине до Темрюка, где заночевал. Утром 11-го выехал на Тамань, куда прибыл во второй половине дня. до Керчи добирался уже на катере. В результате Крым был сдан. Несложно понять радость командующего 11-й немецкой армией, тогда еще генерала Манштейна, который засвидетельствует в мемуарах. 16 ноября преследование было завершено, и весь Крым, за исключением Севастопольского района, был в наших руках. Но мало кто знает сегодня, что уже спустя всего 9 дней после той самой сдачи Крыма, то есть 26 ноября 1941 года, командующий войсками Закавказского фронта генерал Козлов доложит начальнику генерального штаба замысел на операцию по овладению Керченским полуостровом. По выполнении ближайшей задачи Южным фронтом, овладение Ростовом, Таганрогом и развитием дальнейшего наступления на этом участке, считаю целесообразным начать операцию по овладению Керченским полуостровом. Цель действия – не допустить вывода войск противника из Крыма и ослабить его наступление на Севастополь. Задача – овладеть Керченским полуостровом выходом на фронт Насырь-Сейджуут. Состав сил. 7-я, 8-я стрелковые дивизии, 132-я, 134-я, А, Б, С, Д и ВВС 51-й и 56-й армии, 3-4 артполка АРГК, 3-4 ТБ, ЧФ, АЗВФ с привлечением всех плавучих средств морей. План действия. Выброской морских десантов в район мыс Хрони, маяк Кизаульский, при одновременной высадке парашютного десанта 700-900 человек, овладеть восточным берегом Керченского полуострова. В последующем начать переброску основных сил на Керченский полуостров с задачей развивать наступление на фронт Тулумчак-Феодосия. ЧФ и АЗВФ содействуют выброске морских десантов и проводят огневое содействие флангам наступающих войск. ВВС не допускают подхода свежих сил к Керченскому полуострову, прикрывают выброску морских десантов и действий ЧФ, подавляют сопротивление противника на восточном берегу Керченского полуострова. Для подготовки операции потребуется 7-10 дней с привлечением ЧФ и АЗВФ. Для проведения операции привлечь две армии, 51-ю и 56-ю. Прошу вашего разрешения немедленно приступить к подготовке указанной операции. Козлов, Соломка, Толбухин. 28 ноября Ставка одобрила замысел командующего войсками Закавказского фронта. Лично от вождя генералу Козлову тогда было передано следующее. Ваше предложение по проведению Керченской операции товарищ Сталин считает целесообразным. Она скует силы противника в Крыму и в значительной мере поможет Севастополю. В то же время приказано обратить ваше внимание на необходимость, учитывая сложность операции, самой тщательной подготовки ее, и особенно в вопросах выброски морских десантов. В заключении было подчеркнуто, товарищ Сталин не только разрешает, но и предлагает немедленно приступить к подготовке указанной операции. Конец цитаты. 30-го генерал Козлов доложит план операции. Подготовленный начальником штаба фронта генерал-майором Толбухиным, он имел цель не допустить вывода войск противника из Крыма и ослабить его наступление на Севастополь, и идею высадкой морских десантов при одновременной высадке парашютного десанта овладеть восточным берегом Керченского полуострова и последующей переброской основных сил на полуостров уничтожить керченскую группировку противника. При этом в документе подчеркивалось, проведение операции возможно при условии а. овладение Южным фронтом Таганрогом и дальнейшим наступлением на Мариуполь, б. удержание Севастопольского плацдарма, для чего необходимо немедленно усилить гарнизон города Севастополь одной стрелковой дивизии из состава Закавказского фронта из 46-й армии Западная Грузия. По плану действия. А. 51-й армии в составе 3 СД, 1 СБР, усиленной 3 АП АРГК, 2 монопонтонными батальонами, 3 инженерными батальонами, АЗВФ из района мыс Ахиллеон, коса Чушка, коса Тузла, форсировать пролив и нанести удар с целью овладеть Керчью, выходом на фронт Тархан, станция Багирова, Александровка, с последующим наступлением на Тулумчак. одновременно, при благоприятной ледовой обстановке на Азовском море, выбросить усиленный ГСП из района Темрюка в район Мама-Русской или лыжные отряды при наличии ледового покрова, с целью наступать на Керчь с севера и не допустить подхода свежих сил противника с запада и обеспечить высадку основных сил. Б. 44-й армии в составе 3 СД с одним АП РГК, одним дивизионом АП РГК, одним Иншбатом, ЧФ из района Тамань, мыс Тузла, мыс Железный Рог, овладеть районом Чингелек, Тат, городом Апук, маяк Кизаульский, мыс Такыл, в последующем наступать на Кенегес, одновременно выбросить один усиленный ГСП из района Новороссийск-Анапа в район Дуранде, ссыпной пункт, город Апук, с целью наступления на Марьевку и обеспечения действий войск из района Тамани. Относительно Черноморского флота и Азовской военной флотилии, то они должны были провести разведку побережья, произвести высадку морских десантов, перевозку войск на Керченский полуостров и обеспечить фланги наступающих частей, выброской парашютного десанта в район станции Салын и Багерова, планировалось отрезать пути отхода противнику из Керчи и захватом рубежа турецкого вала не допустить подхода свежих сил противника с запада. В резерве фронта одна СД, две стрелковые бригады. Обеспечение флангов возлагается на АЗВФ, ЧФ и две СД, 156-я и 157-я. Глубина операции устанавливалась в 100-110 километров, темп 10-14 километров в сутки и продолжительность 10-15 дней. Конец цитаты. Здесь нельзя не отметить, что, планируя Керченскую операцию, командование Закавказского фронта первоначально ставило перед войсками весьма узкую задачу, сводящуюся в сущности к занятию лишь восточного побережья Керченского полуострова, с последующим методическим наступлением на запад с целью выхода на фронт Джантара, Сейджут, замечает Маношин в книге «Июль 1942 года. Падение Севастополя». Первоначально эта операция мыслилась в виде выброски морскими транспортными самолетами парашютных десантов на восточный берег Керченского полуострова, мыс Хорни, маяк Кизаульский, с последующей переброской на полуостров главных сил для развития наступления на фронт Тулумчак-Феодосия. Операцию предполагалось осуществить силами 56-й и 51-й армий, 7-8 стрелковых дивизий, 3-4 артиллерийских полка резерва главного командования, 3-4 танковых батальона, авиация обеих армий и 2 авиадивизии дальнего действия. Морской флот должен был содействовать высадке десанта и обеспечивать фланги наступающих армий. В дальнейшем план операции претерпел некоторые изменения. Окончательный вариант операции был выработан к 13 декабря командованием Закавказского фронта после согласования с командованием Черноморского флота. Предусматривалось одновременно с форсированием Керченского пролива произвести высадку нескольких десантов морского, две дивизии и бригада со средствами усиления, в районе Феодосии, авиадесанта в районе Владиславовки, вспомогательного морского десанта в районе Арабата и Акманая. Задача десанта – овладеть Акманайским перешейком и нанести удар в тыл керченской группировки противника. Осуществление этого плана должно было привести к оперативному окружению противника в западной части Керченского полуострова. Поэтому решение на Керченскую операцию генерал Козлов доложит в Ставку примерно 13 декабря. После личного изучения театра предстоящих действий и уточнения с вице-адмиралом Октябрьским возможности ЧФ для полного окружения и уничтожения керченской группировки противника, решил. Одновременно с форсированием Керченского пролива, согласно плану операции, выбросить морской десант силу две дивизии и бригаду со средствами усиления в районе Феодосии, авиадесант в районе Владиславовки и вспомогательный морской десант в районе Арабат-Акманай с задачей завладеть районом Сейджеут, Кашай, Акманай, Арабат, Владиславовка, Насыпной, Султановка и прочно удерживать его до полного разгрома керченской группы противника и для действия в тыл ей. Готовность операции намечена на 20.12.1941 года. Директива дана войскам 13.12 сего года в 24.00. Так как в составе войск Закавказского фронта имеется всего один парашютный батальон и лишь отдельные транспортные самолеты типа ТБ-3 и «Дуглас», всего не более 10 самолетов, прошу предоставить на время операции авиадесантное соединение с достаточным числом транспортной авиации типа «Дуглас». Козлов, Шаманин, Львов. Однако сроки были сдвинуты и на этот раз. 26-29 декабря 1941 года корабли Азовской флотилии высадили в северной и восточной части Керченского полуострова около 20 тысяч человек 51-й армии. Высадка происходила в условиях сильнейшего ветра и штурма. 29-го силы Черноморского флота с десантными частями 44-й армии подошли к Феодосии. 3 эсминца и 1 крейсер вошли в порт и под артиллерийским огнем противника высадили 4,5-тысячный десант. Всего на Керченский полуостров и в Феодосию с 26 по 31 декабря было высажено свыше 40 тысяч человек, 236 орудий и минометов, 43 танка. Герой Советского Союза, генерал армии Алтунин, а тогда командир роты лейтенант, вспоминал: «Море вновь разыгралось не на шутку, даже тяжелейший крейсер подбрасывало. Многих укачало. С трудом пробираемся по обледенелой палубе к комбату. Ледяной коркой покрылись борта и корабельные надстройки. Передвигаться можно лишь крепко держась за что-нибудь. У Николаенко собрались командиры рот и отдельных подразделений. Комбат подошел к карте, приколотой к обшивке каюты, и, обведя карандашом Феодосию, кратко сообщил: «После высадки наш полк очищает от фашистов центральную и северо-восточную части города. Затем с юга атакует гору Лысая. 716-й полк наступает вдоль шоссе на станцию Сарыгаль, сходу захватывает ее и движется на Лысую с востока. 251-й горнострелковый полк очищает юго-западную часть города, овладевает мысом Ильи и высотами, примыкающими к городу с северо-запада». Конец цитаты. После совещания все расходятся и поднимаются на палубу, и тут, как пишет генерал Алтунин, их оглушают отчаянные крики. Оказывается, шедший позади нас эсминец наскочил на мину. Он тонет у нас на глазах, а с ним уходят в морскую пучину несколько сот десантников. Ближайшие корабли спешат на помощь, но спасти тонущих при такой волне задача, как я убедился, чрезвычайно трудная. От мысли, что на месте несчастного экипажа могли оказаться мы, стало не по себе, все подавлены. Ничего нет страшнее и горше, чем быть свидетелем гибели товарищей и не иметь возможности помочь им. Страстно захотелось побыстрее добраться до берега. Конец цитаты. Через 3 дня упорных наступательных боев лейтенант Алтунин получил тяжелое ранение и очнулся лишь в кузове грузовика, который вез раненых обратно в Феодосию. Оттуда на корабле его эвакуировали в госпиталь, где он заболел тифом. Ранение спасло ему жизнь. Людские потери Закавказского фронта в этой операции составили 38 261 человек, 30 547 безвозвратные и 7 714 санитарные. Черноморский флот и Азовская военная флотилия потеряли 3674 человека, 1906 безвозвратные и 1768 санитарные. Словом, 8 дивизий, 2 бригады Закавказского фронта, а также часть сил флота и флотилии численностью 82 500 человек, безвозвратно убитыми, замерзшими и пропавшими без вести, потеряли в Керченско-Феодосийской операции 32 453 человека, или 39,3%. Сегодня трудно даже себе представить масштабы и сложность этой десантной операции. несмотря на высокий процент отклонения от плана высадки Керченского десанта, в конечном итоге она увенчалась успехом. Сами за себя говорят и ее результаты. Советские войска освободили Керченский полуостров, овладели морскими портами Керчь и Феодосия, что позволило советскому командованию впоследствии развернуть здесь войска Крымского фронта. Поражение керченской группировки противника вынудило немецкое командование прекратить наступление на Севастополь и перебросить оттуда часть сил в район наступления советских войск. Освобождение Керченского полуострова предотвратило возможность вторжения немецких войск на Кавказ через Таманский полуостров. Конец цитаты. Книга «Потерь». Толбухин внес большой вклад в планирование, организацию, обеспечение этой сложнейшей операции, осуществление взаимодействия с силами флота, авиации и управление войсками в ходе операции, подчеркивает генерал армии Гореев. Однако сегодня можно услышать и претензии к планированию Керченско-Феодосийской операции за допущенные просчеты, например, такие, как «На плацдарме не имелось ни одного медицинского учреждения, и в порт Феодосии не были своевременно доставлены средства ПВО». Что касается первого просчета, то в книге «Жуматия. Морские десантные операции вооруженных сил СССР. Морская пехота в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны 1918-1945» черным по белому сказано: санитарная служба армии фактически в десантных операциях не участвовала. Медицинская помощь полностью ложилась на структуры флота, который все еще не имел специальных формирований для обслуживания десантных групп. Приходилось создавать временные морские медицинские отряды, которые высаживались с первым эшелоном и принимали на себя всю тяжесть медико-санитарных работ на плацдарме. Медицинское обеспечение десантных действий в первом периоде войны имело много недостатков. Так, в директиве от 11 декабря 1942 года исполняющий должность начальника главного морского штаба вице-адмирал Алафузов в качестве примеров разобрал недостатки медицинского обеспечения в Керченско-Феодосийской десантной операции и тактическом десанте в районе мыса Пикшуев. Директивой были намечены мероприятия по устранению недостатков в медицинском обеспечении. При разработке планов всех операций требовалось уделять должное внимание вопросам лечебно-эвакуационного и санитарно-профилактического обеспечения. Было указано на необходимость своевременного ориентирования начальников МСО, флота и соединений о характере и масштабах операции и привлечении их к разработке мероприятий медицинского обеспечения. Конец цитаты. Второй факт. Также нельзя поставить вину лично генералу Толбухину, так как в плане операции он указал четко: ПВО 10 зенитных арт-дивизионов. Задача – на всех этапах прикрывает сосредоточение и развертывание войск на Таманском полуострове. Осуществляет прикрытие районов переправ, высадку войск. Конец цитаты. Но это был план. А вот в период его реализации оказалось, что не хватает транспортных средств. Более того, подвела и авиация, которая по плану должна была прикрывать сосредоточение и развертывание армии, уничтожать авиацию противника на аэродромах, прикрывать посадку войск на корабли и плавсредств в местах погрузки, прикрывать высадки морского и воздушного десантов, уничтожать живую силу и огневые точки на побережье и так далее. Плохие метеорологические условия этого периода осложнили проведение перегруппировки и особенно перебазирование авиации с аэродромов Кавказа, читаем в книге Маношина, июль 1942 года, падение Севастополя. Поддерживающие военно-воздушные силы 132-я, 134-я дивизии АДД, 367-й бомбардировочный полк СБ, 792-й полк пикирующих бомбардировщиков П-2, П-9, истребительно-авиационных полков были недостаточно укомплектованы материальной частью. На вооружении состояли устаревшие типы самолетов ТБ, СБ, И-153, И-16. Скоростных истребителей и бомбардировщиков в составе военно-воздушных сил было не более 15%. и тут часть из них находилась в тылу на аэродромах дивизий дальнего действия. Истребительная авиация входила органически в состав дивизий дальнего действия и самостоятельного участия в операциях не принимала. 702-й полк пикирующих бомбардировщиков на П-2 бомбометанию с пикирования обучен не был и использовался как разведывательный. Аэродромная сеть Краснодарской области была абсолютно неподготовлена для приема большого количества самолетов. Прибывшая на этот театр командование военно-воздушных сил Закавказского фронта плохо знала местные условия. Огромный аппарат военно-воздушных сил Северо-Кавказского округа не был использован в помощь командованию и зачастую даже мешал работе штаба фронта. Военно-воздушные силы Черноморского флота сразу не были подчинены фронту оперативно и в основном продолжали обеспечивать оборону Севастополя. Активное участие в действиях на Керченском полуострове они принимали только от случая к случаю. Вследствие плохой организации и тяжелых метеорологических условий, перебазирование сопровождалось многочисленными авариями и вынужденными посадками. В начальной стадии операции смогло принять участие фактически только 50% авиачастей, предназначавшихся для ее осуществления. Остальные 50% продолжали оставаться на тыловых аэродромах и на трассе. Необходимых транспортных средств для высадки десанта во Владиславовке фронт к началу операции не получил. Следовательно, нельзя забывать, в какой обстановке и в каких условиях проходила Керченская Феодосийская операция в целом.